«Ты настоящий сыщик, дорогая, но...» Он покачал головой. «Она его не убивала». Эффи Перрин вырвала свою руку. «Эта стерва хочет выйти за тебя замуж, Сэм», — сказала она с горечью. Он протестующе мотнул головой и одновременно махнул рукой. Нахмурившись, она строго спросила. «Ты вчера вечером виделся с ней?» «Нет». «Честно?» «Честно. Не бери пример с Данди, радость моя. Это тебе не идет». «Данди снова съелся на тебя?» «Угу. Они с Томом Палхаусом зашли ко мне выпить по рюмочке в 4 утра. Они действительно считают, что ты застрелил этого... Как там его зовут?» «Терсби». Он бросил окурок в медную пепельницу и принялся сворачивать новую сигарету. «Ты не ответил?» — не отставала она. «Кто их знает?» Он не отрывал глаз от почти готовой сигареты. У него было такое подозрение. «Не знаю, насколько мне удалось их разубедить?» «Посмотри на меня, Сэм!» Он взглянул на нее и расхохотался. На ее озабоченном лице тоже мелькнула озорная усмешка. «Я боюсь за тебя», — сказала она уже серьезно. «Ты хитер и уверен в себе, но как бы тебе однажды не перехитрить самого себя?» Он притворно вздохнул и потерся щекой о ее руку. «Вот и Данди говорит мне то же самое. Но ты, прелесть моя, не пускай ко мне Иву. А я уж как-нибудь постараюсь справиться с остальными трудностями». Он встал и надел шляпу. «Кстати, сними-ка с двери вывеску «Спейд и Арчер» и повесь табличку «Сэмюэл Спейд». Через час я вернусь или позвоню». Спейд прошел через холл отеля «Сэндмарк», отделанный в розоватых тонах, в конторке портье, спросил рыжего Дэнди, «У себя ли мисс Уондерли?» Повернувшись на миг, рыжий Дэнди покачал головой. «Она уехала сегодня утром, мистер Спейд». «Спасибо». Мимо конторки Спейд прошел в нишеобразное помещение, где за огромным столом из красного дерева сидел пухлый 30-летний человек в темном костюме. На краю стола стояла призма из красного дерева и меди, на которой было написано «Мистер Фрид». Толстяк встал, обошел стол и протянул Спейду руку. «Я искренне сожалею об Арчере, Спейд», — сказал он тоном человека, привыкшего соболезновать. «Я только что прочитал в Коле. Ты ведь знаешь, что он был здесь вчера вечером?» «Спасибо, Фрид. Ты говорил с ним?» «Нет. Когда я вечером пришел в отель, он сидел в холле. Я не стал с ним здороваться. Подумал, что, может, он работает, и, зная, как вы не любите, когда к вам пристают в таких случаях, молча прошел мимо. Это как-то связано с его... Не думаю, но пока мы точно не знаем. Как бы то ни было, постараемся, насколько возможно, не упоминать вашего заведения в связи с этим убийством». «Спасибо». «Не за что. Можешь дать ты мне сведения о бывшей гости вашего отеля, а потом напрочь забыть о нашем разговоре». «Конечно. Сегодня утром из отеля уехала некая мисс Уондерли. Мне бы хотелось знать подробности». «Пошли, — сказал Фрид, — посмотрим, чем тебе можно помочь». Спейд не двинулся с места, а лишь покачал головой. «Я не хочу, чтобы тут торчали мои уши». Фрид кивнул и вышел из алькова. В холле он неожиданно остановился и вернулся к Спейду. «Вчера вечером у нас в отеле дежурил сыщик Харриман. Он наверняка видел Арчера. Может, стоит попросить его забыть об этом?» Спейд искоса взглянул на Фрида. «Лучше не надо. Это не имеет никакого значения, пока имя Арчера никак не связано с этой Уондерли. Харриман неплохой малый.